согревает холодным утром. Тошнота, простуженный голос, сердце бьется, я жив, как будто. Убежать или остановиться, вырастает стена за стеною. Разорвать первую часть страницы, что написаны были не мною. Мне хотелось сказать так много, получилось сказать так мало. Каждый сам выбирает дорогу, может быть, это лишь начало. С каждым новым днем все меньше сил собрать и вляться. Все стремятся урвать свой кусок. Теплая постель, я так хочу с тобой остаться. Верить и знать, что я не одинок. Меньше сил собрать и вляться.